Время шло, приехала невеста Ричарда, по слухам, симпатичная. Лиля пока еще с ней не общалась. Гардвик торжественно подписал договор, отметил это дело балом и уехал на родину. Дела не ждали, а нога почти не болела, язва таки зарастала. Тахир надавал его доктору су кучу советов и мазей. Мужчина с благоговением принял их и попросил разрешения переписываться. Был одарен почтовым голубем. Да и Гардвик уверял, что обеспечит всем письмам графини по Уэрстеру зеленый коридор. Он чувствовал себя намного лучше, так что жить собирался еще лет 10. Из Уэрстера написал граф Лорд, обещал свою вечную благодарность за его величество. И вообще, графиня, у вас есть друг в Уэрстере, если что, то... Лиля написала ответное благодарственное письмо. Ну что, а ехать в Уэрстер она не собиралась. Ей и тут неплохо живется. Вот еще бы с личной жизнью разобраться. Нет, ну черти ее дернули то вино пить. Сухой закон и никаких поблажек. Следующего визита долго ждать не пришлось. Фален явился буквально через 2 дня после отъезда уэрстерцев. Подарил роскошный букет цветов, якобы Миранде. Поцеловал Лилиан руку и предложил прогуляться по саду. «Вы грустны, Лилиан!» Лиля опустила глаза. «У меня есть причины и грустить, и радоваться». «И вы мне их откроете?» «А зачем бы я еще про них заговорила?» С раздражением подумала Лиля. Мда, беременность началась, и пошел гормональный бунт радостей. Следи теперь за собой, чтобы чего-то не ляпнуть. «Разумеется», — Лиля чуть грустно улыбнулась. «Даже раньше, чем своему патеру». «Заслуживаю ли я такой чести?» Игривый тон Лиля тоже не приняла. «Откровенности вы во всяком случае заслуживаете. Я жду ребенка». Фарион замер на месте, как изваяние. «Но...» «Мы с моим покойным мужем были близки. Не по моей воле и один раз. Но этого, как оказалось, достаточно». Несколько минут двое просто стояли, давая друг другу прийти в себя. Потом Фарион тряхнул головой. «Это замечательно. Вас можно только поздравить». «Да, наверное». Лиля едва не усмехнулась над такой иронией. Когда-то Эдуард подбросил своих бастардов Джайсу. Теперь Рик подбросил своей крови в рот Иртонов. Красота! Еще пара поколений с такими наклонностями, и королевской крови в роду Иртон будет побольше, чем в королевской семье. «И что вы теперь намерены делать?» «Родить ребенка, дождаться окончания траура, выйти замуж». Фарион чуть вздрогнул. «И вы уже определились, за кого?» Лиля чуть опустила ресницы. «Его Величество согласился?» «Надеюсь на это». «Имя?» Лиля покачала головой. «Простите, Александр, пока все неопределенно». Сильные руки легли женщине на плечи и развернули лицом к разъяренному маркизу. «Имя, Лилиан!» Лиля даже не шевельнулась. Из кустов раздалось громкое. Вирмане свою графиню оставлять одну с какими-то там маркизами не собирались и ненавязчиво предупреждали о своем присутствии. Да, слова они не слышали, но жестов хватило. Фалюн несколько моментов стоял, замерев. Потом пальцы медленно разжались, лицо стало опять каменным. Куда-то исчезли все эмоции, словно их водой смыли. «Простите, Лилиан». «Бог простит. У меня вряд ли будет другой выход. Вы сами понимаете». «Не понимаю и не пойму никогда. Мне казалось, что вы и я, что мы». «Казалось?» И Лилю все-таки сорвало. «Александр, а что мы можем предложить друг другу? Не говорите мне о любви. Скажите, какое место я займу в вашей жизни? Почетной любовнице? Спасибо, перебьюсь. Несмотря на психические проблемы, ваша жена вполне жива и собирается жить». Фалион сверкнул глазами. «И вы готовы предугадать все на 3 года вперед, так?» «Не так. но и уверенности в том, что король согласится на наш брак, у меня нет». Фалюн как-то быстро успокоился. «Верно, не согласится. А вы?» «А что я? В моей воле только мечтать». Фалюн криво усмехнулся. «Да неужели?» Лиля пожала плечами. «Александр, я не могу себе позволить рисковать». «И готовы лечь под кого угодно, чтобы сохранить имеющееся». Щеки Лили вспыхнули, но достоинство взяло свое. «Ты можешь внутри хоть взвыть, но внешне ты графиня». «Я не давала вам права разговаривать со мной подобным образом», — отчеканила женщина. «Когда вы блевали у меня на руках, вы о правах не думали». Фалюн сверкал глазами, но руки не распускал. Понимал, что вирмане ему голову оторвут. Лиля резко развернулась. «Полагаю, ваш визит окончен», — тихо сказала она. «Вот оно. То, о чем тебя тоже предупреждали. Ты можешь быть какой угодно, но не показывай своей слабости. Именно в нее тебя и ударят, именно в нее. Больно? Нет, просто противно. Почему прекрасный принц оборачивается такой стороной? И что тогда ждать? От Ганса?» Лилиной выдержки хватило, чтобы дойти до дома и пройти к себе в покое с истинно королевским достоинством. Разревелась она, только закрыв дверь на все замки. «Чёртовы гормоны! И вовсе это не любовь, и мне не больно!» «Я сказала, гормоны!» Спустя еще два дня доклад лег на стол Эдуарду. Тот пробежал его глазами и посмотрел на Ганса. «Вот даже как!» «Да, ваше величество. И вы уверены?» «Более чем. Тогда пригласите графиню Эйртон ко мне во дворец». «Сроки, ваше величество?» «Сколько потребуется времени на подготовку?» «Хотя бы 3 дня». «Значит, завтра. И учти, не справишься, казню». Ганс криво усмехнулся. «Если я не справлюсь, я и так умру, ваше величество». Эдуард тоже усмехнулся. «Ладно, иди». И дернул за шнурок колокольчика. «Где его высочество?» «У принцесс», — тут же отчитался секретарь. «Немедленно ко мне». Рик сначала даже не понял, почему отец изволит гневаться, а Эдуард насмешливо рассматривал отпрыска. «Ее сиятельство, графиня Эйртон, беременна». Как не владел собой принц, но тут он себя выдал, дернулся, чуть побледнел. Эдуарду этого оказалось довольно. «Рик, ты...» Принц поспешно схватил кувшин, плеснул отцу вина. «Выпей». Эдуард сделал несколько глотков и посмотрел на сына. «Рассказывай». Рик вздохнул. «Ну, я даже не знал, что она...» «У вас было?» Рик опустил голову. «Один раз». «Когда?» «В ночь после смерти Джесса. Мы напились, ну и...» Эдуард выругался. «Ты понимаешь, что это может быть твой ребенок?» «Полагаю, об этом надо спросить у графини». Ушел от ответа Рик. Эдуард задумался. В принципе, Лилиан Эйртон не дура. Да, со странностями, но далеко не дура. Вполне возможно, что это ребенок Рика. Но если она об этом скажет, ребенок решится всего. Она сама станет изгоем. Если она умна, она будет утверждать, что это ребенок Джеррисона Эйртона. И в определенном смысле этот малыш будет роднёй Джессу. Да, не сын, но племянник. Какая жестокая ирония. «Прочти!» Он подтолкнул к Рику доклад Ганса. Принц пробежал глазами, посуровил. «Вот это да! Когда?» «Завтра вечером, и не днем позже». «Тогда девочки...» «Девочки будут на твоей совести. Сам понимаешь, если что-то пойдет не так. А другого выхода у нас нет?» «Если бы...» «Лучше разрубить этот узел сразу, чем ждать не весь сколько с неизвестно каким результатом». Рик выругался. «Тогда у нас очень мало времени. Я пойду?» «Да. И постарайся действовать как можно тише, сам понимаешь». Рик понимал, да еще как же жестоко складывается жизнь. Ардонай, неужели это доля всех королей? Письмо ее сиятельству Лилиане Элизабете Мариэре графине Иртон. «Ваше сиятельство, прошу вас сегодня приехать во дворец для приватной беседы. Я буду ждать вас в своем кабинете после захода солнца. Эдуард VIII, милостью Ардоная, короля Тиверны». Лилия прикусила губу. «Мда, грустно. Три строчки, а сколько в них всего? Тут и нервы, и силы, и...» «Лаэрганс не появлялся?» Секретарь покачал головой. «Вот так. Отказывать королям не принято. Ехать обязательно. А ведь страшно». Рука женщины машинально скользнула на живот, словно бы оберегая от окружающего мира. «Никому не отдам, лучше сама сдохну. Мой ребенок, моя частичка. Хотя сдохнуть это не исключается. Если его величество догадается...» «Нет, ребенок Джеррисона, все, обсуждение закрыто». «Как только появится Лаэрганс, пусть зайдет ко мне», — приказала Лиля. «Но куда там? Закон подлости работал в любом мире и безукоризненно. Лаэрганс не появился до вечера, и графине Иртон пришлось ехать во дворец, даже не посоветовавшись ни с кем. Алисия тоже не могла помочь. Она сейчас была с Августом у моря. Кажется, у старичков начался медовый месяц. Ну и счастье им, а мне-то расхлёбывать. Сама намешала, сама и расхлебаю». Дворец встретил графиню тишиной и спокойствием и единственным лакеем, который подал даме руку и ответил на ее вопрос. Король приказал собираться. Двор переезжает в зимнюю резиденцию, в Лироталь. Лиля поёжилась. Часть придворных определенно уже там, а его величество... Выйдет ли она из кабинета после этого разговора? Не под конвоем? Страшновато. Но идти-то надо. Вот и пойдем. Лиля была внешне спокойна, только пальцы сжимали четки из янтаря. Но они ведь не дрожат, правда? В кабинете короля было два человека, сам Эдуард и Ричард. Эдуард сидел, Ричард размещался за его креслом. И оба смотрели на графиню с большим подозрением. «Ваше Величество, реверанс. Ваше Высочество, реверанс». Мужики смотрели без особой симпатии. Лиля молчала, и Эдуард кивнул первым, позволяя встать. «Графиня, рад вас видеть. До меня дошли слухи». Лиля молчала. «Мало ли, о чем те слухи? Может, о разведении попугаев на Аляске?» Эдуард, поглядев на ее невинное лицо, нахмурился окончательно и припечатал. «Графиня, вы беременны?» «Корнет, вы женщина?» Из пьесы Александра Гладкова давным-давно по ней Рязанов снял кинофильм «Гусарская баллада». Примечание автора. Вспомнилась Рире, но фыркать было не время. «Соберись, девочка, а то потом не соберут». «Отрицать? Смешно. Это вам не бабка на лавочке, это король, и информацию он получает из первых уст». «Да, ваше величество». «И от кого?» «От мужа, графа Иртон». «Да неужели?» Недоверие в голосе короля можно было нахреб намазать. Оно буквально сочилось из каждого слова. «Да». «У нас с Джеррисоном было один раз, но этого, как я поняла, хватило. Настороженности чуть поубавилось». «А ваша ночь с Риком?» «Ваше Величество!» Лиля покраснела, но смотрела прямо. «Это было чисто случайно. Я была в горе, он был в горе. Мы напились. Я сильно подозреваю, что у нас ничего и не было. Я точно ничего не помню». «Это не может быть ребенок Ричарда». Лиля замотала головой, как Лидарх, хвостом. «Ни в коем случае, ваше величество». «Такая уверенность?» «Ваше величество». «У девушки потрясающе нестойкая память». Раздался тихий голос, знакомый голос. Лиля резко обернулась, шарахнулась к стене, а в кабинет короля медленно вошли шесть Нет, уже 8 человек. Троих Лиля даже знала. Фалёна старшего, Александра и его друга барона. Остальные были неизвестны. Ну и пес бы с ними. Что это значит? Кажется, она ряпнула это вслух, потому что в ее сторону поглядели все с откровенным презрением и насмешкой. Александр усмехнулся. «Иногда ты бываешь такой дурой, Лилиан». «Ага, когда доверяю всем направо и налево». Вслух Лиля этого, конечно, не сказала. «Не стоит злить людей, когда у них в руках мечи, и острые, судя по блеску». «Это заговор», — спокойно пояснил Эдуард. «Я так понимаю, его остатки, которые еще не успел прорядить Лаэрганс, уже не успеет». Усмехнулся Фарион-старший. «Сейчас он уже дает отчет Эльдонаю». Лиля, что есть сил, сжала четки. «Ганс? Боги, только не это! Еще один ее друг! Да чтоб вы сдохли восьмером в интересной позе! Убью, если смогу!» Страх прошел под натиском ярости. И графиня Иртон, уже не Аля, нет, Лилиан, надменно вскинула голову. Мозг заработал, выдавая воспоминания. «Ну да, Ерби же клялись, что за ними стоите вы, а никто не принял их всерьез». «И зря», — усмехнулся Фарион. «Это действительно так». «Ага, это вы договорились с Эверьенами. Им корону, а вам тогда что?» «Корону в перспективе», — спокойно ответил Фарион-младший. «Я должен был жениться на Сесилии Эверьен». «А потом они просто постарались бы убрать Эверьенов», — пояснил Рик. «Что тут удивительного? Фалёны, кстати, в родстве с нашей династией». Лиля скривилась. «Ну да, две крысы способны договориться против кошки, но избавившись от внешней угрозы, они начнут жрать друг друга. Так благородно». «А чем эти господа оправдывают свое предательство?» «Помолчи, девка!» Оборвал ее Тарни. Лиля смирила его насмешливым взглядом. «Какой храбрый мальчик, когда рядом со мной нет собаки. Кажется, история таки имела известность». Барон покраснел и брызнул слюной, обещая Лилиан кары земные. «Но если б графиня еще и смотрела на него...» «Я думала о вас лучше, Александр». «Странное дело, но Фарион-младший смутился». «Я тоже думал о вас лучше, Лилиан, и даже увлекся. Но когда вы пошли по рукам...» Лиля вскинула брови. «Что значит «пошла по рукам»? Я спала только со своим мужем. А то, что собираюсь еще раз замуж, и кто бы меня осудил? Не по борделям чай шляться. Все законным браком, по благословению». «Да неужели? А его высочество?» Сказано было с определенной издевкой. Лиля усмехнулась. «А у нас ничего не было. Мы в ту ночь нажрались до положения рис. Если вы наивно думаете, что после 6 бутылок вина у него что-то встало бы, или вы по себе судите?» Мужчины переглянулись, кажется, поверив или примерив на себя. В любом случае, пустые бутылки в покоях графа были. Все их там точно не подсчитали, так что все отрицать. А еще... На предплечьях в широких рукавах спрятаны 2 ножа по одному на каждую руку. Если удастся достать, просто так ее не возьмут. Слава богу, ее не обыскивали при входе. «В любом случае, ребенок мне ни к чему», — отмахнулся Александр. «Тебе?» — не удержалась Лиля. «А мне?» «На тебе бы. Я, может, даже и женился, когда траур закончится». Лиля фыркнула. «Это ты уже после разоблачения Эверьенов решил? О, я просто таю от вашего благородства». Она и сама не знала, зачем все это несет, но тянула время. И, судя по взгляду Эдуарда, брошенному на нее короткому, острому, это было не просто так. Она все делала правильно. Да и что ей еще оставалось? «На самом деле все намного проще», — вступил Эдуард. «После смерти Эверьенов Фарёны поняли, что заговор провалился. Они только не знали, скоро ли выйдут на них. И ваша беременность, графиня, тут не важна. Разве что на самолюбие надавила этому сынку». Небрежный кивок в сторону Фарёна-младшего. «А так, вы думаете, он планировал бы жениться? Вы дочь ненаследного барона, почти купчиха, а его фамилия с королями роднилась». «С козлами», — тихо процедила Лиля. «Нет, но было же, было между ними пару раз. Что-то вспыхивало. В таком женщину не обманешь». «Хотя данная коризия еще в унесенных ветром описана, когда умом одну, телом другую, а в постель к третьей. Ничего нового под луной». «Самым привлекательным в вас были ваши деньги. Но когда Фалеон понял, что ему их не видать, он был в ярости. Заговор потребовал вложений, проварился. И хотя они пока чувствовали себя в безопасности, но...» «Ага! Оженившись на мне, была возможность загрести и деньги Эверьенов». «Прозреваете, графиня». Лиля вздохнула. «Нет, влечение наверняка тоже было». «Но что такое влечение, если речь идет о больших деньгах? Это у дам, любовь, у мужчин бизнес». «Но разве ваша служба...» «Нужны были доказательства», — вздохнул Эдуард. «Хорошие, крепкие. Этим и занимался Лейерганс». «И что они теперь планируют?» «Мечи блеснули особенно остро. Полагаю, убить. И нас, и вас, графиня. Может быть, оставят в живых девочек и женятся». «А чего они тянули? Не из-за меня же?» «Из-за Гардвига». «Ну да, Гардвиг не понял бы, и Уэрстер тоже. А новоявленному королю, кто бы он ни был, не нужна. Война с соседями однозначно». «Но ведь Фалеона, герцога, чуть не убили». Под насмешливыми взглядами мужчин Лиля особо остро ощутила себя дурой. «Еще бы, конкуренты были и внутри заговора. И волчья стая рвет своих. Шельза просто устранял конкурента. А потом списал бы все на бой, или на акул, или на Альдоная». «Вы угадали, ваше величество», — усмехнулся Фарион-старший. «Мы, правда, не ожидали такого везения, но...» Мужчины шагнули вперед. Ричард положил руку на рукоять меча. Эдуард скользнул рукой под стол. «Боги, почему здесь до сих пор нет маленьких арбалетов?» Лиля застонала, четки упали на пол. Графиня опустилась на колени, подбирая их, руки скользнули в рукава. Освобожденные ножи упали в ладони, только бросай. А это она могла, еще как могла. «Двое? Ну и пусть двое, хотя бы так. Жаль, Миранду без матери останется, и детей Амалии жалко». Мужчины смотрели с презрением на ослабевшую женщину. «Эдуард!» — бросил Фарион-старший, как никогда похожий на вяленую щуку. «Сейчас ты напишешь отречение и согласие на брак моего сына с твоей дочерью». Эдуард усмехнулся. «А он уже не женат? Вдовец?» — с ухмылкой пояснил Фарион-младший. «Жаль, что не наоборот». Прозвучал тихий голос. Дверь скрипнула. «Господа, предлагаю вам положить мечи или быстро зарезаться самостоятельно, иначе...» «Ганс!» — выдохнула Лиля. «Действительно, это был именно он, Лейер Ганс Тремейн, вполне живой и здоровый, разве что в порванном плаще». «Слухи о моей смерти слегка преувеличены, господа». Лейер улыбался, нехорошо так, недобро. «Зато число моих людей преуменьшено». И действительно, в кабинет проскальзывали люди в скромных темных плащах, а под ними лазурью поблескивали мундиры королевской гвардии. Звякнул об пол меч Рейнольдса. Мужчины все оценили правильно. Королевский кабинет вообще-то большой. Эдуард сидит за тяжелым столом. Быстро до него не добраться. Руки короля под столом, и что в тех руках, неизвестно. Метательное оружие, так его еще достать надо. А Ганс прибыл вовремя, и его люди настроены серьезно. Один за другим мечи лязгали об пол. И в этот миг Лиля вскинула голову и столкнулась взглядом с Александром. И столько было в этих серых глазах. Ярость, отчаяние, злость, ненависть, боль. Это не красило графиню, но не ударить она не смогла. Обиженная женщина вообще благородством души не отличается. «Предателям удачи не видать». Одними губами почти не слышно, но четко и ясно. И Фалеона как плетью стегнули. «Сука!» — взвыл мужчина, кидаясь вперед. Никто и не успел бы прийти на помощь графине Иртон, но... Врач, исцелись сам. Или, как шутили когда-то, чего стоит медик, который сам себе не поможет. Блеснул остро отточенный нож, Лиля кидала в бедро. Мало ли, кольчуги никто не отменял. Александр, может, и дотянулся бы, но подломилась раненая нога. Лиля упала назад, чтобы ее не достали мечом. Эдуард усмехнулся. «Графиня? Так вы еще и оружием владеете?» На Фалёна он уже внимания не обращал. Списанные люди, чего уж там. Лиля грустно улыбнулась. «Научилась вот, жить хотелось». «И как бы вы это оружие применили?» Лиля взглянула на второй нож в своей руке, потом кое-как поднялась с пола, размахнулась не сильно, но жест был четким, уверенным. Клинок вошел в деревянную панель стены рядом с ухом Фариона-старшего. «А вот так! Все равно помирать было, а за эту гниду мне бы хоть часть грехов списалась». Эдуард улыбнулся. «Да, вы действительно потрясающая женщина». «А вы, ваше величество, меня проверяли». Лиля даже не спрашивала, утверждала. И Ричард чуть потупил глаза. Далеко ему еще до отца. Эдуард только руками развел. «Уж простите, графиня. Вы просто вырезали из всех щелей. Графиня Иртон, вы покушались на вас. Амалии с родами помогли вы. Фалён-младший ухаживал за вами. Фалёна-старшего спасли в Вирмане, связанные с вами. Одним словом, вы все время были рядом. Да еще и ваша беременность. Сегодня я точно убедился, что вы невиновны». Лиля чуть поежилась, по спине холодком пробежала, а ведь могла бы и в Стоунбак отправиться отсюда и выйти оттуда вперед ногами, могла бы. «Да еще и это беременность!» Лиля зло сверкнула глазами, оскалилась. «Ваше величество, я еще раз повторюсь, мы были пьяны, и вряд ли что-то получилось, а ребенок этот от Джеррисона, и я в этом где хотите поклянусь». «Верю!» Отозвался Эдуард после небольшой паузы. Вообще-то он не верил, но есть в этом какая-то жестокая ирония равновесия. Да и троих своих внуков он уже приговорил. Этого уже не сможет, должен же быть предел. Тем более, что опасности этот внук и не представляет. Как сын графа Иртона он законный, как бастард вообще без всяких прав. И что выберет его мать? Она ведь далеко не дура. Лиля посмотрела на Ганса. «А вы доложили королю о моей беременности?» Ганс пожал плечами. Он был откровенно доволен собой. Честно говоря, копать на Фалионов он начал с признания Ерби. И вот засада. Подозрения были, а с доказательствами — швах. Фалионы были умнее Эверьенов. Да и маркиз Фалион откровенно крутился вокруг его подопечной. Гансу приходилось прилагать уйму усилий, чтобы скрывать ненужные факты. Совместные поездки, прогулки, ухаживания. Все было невинно. Со стороны Лилиан Иртон абсолютно невинно. Это видел Ганс и это видел Фарион. Но и объяснить, как это выглядит в глазах света, у Ганса язык не поворачивался. Если бы он не крутился, большая часть придвор поклялась бы, что Лилиан и Александр — любовники, ибо таких вольностей чужим людям не позволяют. Лиля этого не замечала, но Фарион-то все понимал и словно бы издевался над Лейром. «Близок локоть, да не укусишь!» Потребовалось много времени, чтобы осторожно подцепить новые ниточки, и получилась печальная картина. Фалёны и Эверьены. В случае удачного заговора Александр женился бы на Сесси, а жена... А они и раньше умирали. Почему была жива эта конкретная женщина? А почему бы нет? Пока она есть, Фалён занят, он этакий романтический страдалец в глазах света. А как только ее не станет, на мужчину откроется охота. Это кому-то надо? Пока заговор не осуществился никому. Вот потом, потом... Ганс и сам одно время подозревал графиню, потом передумал. Просто каких-то вещей дочь купца не могла знать по своему положению, происхождению, воспитанию... Предостерегать он мог бы, но тогда ловушка не захлопнется. Лиля читала все это так легко, словно разум Ганса был открытой перед ней книгой. Предложение? Ганс постарался, чтобы оно было донесено до Фалёна в нужной ему манере. Спровоцировал герцога на удар и получил свое. Риск для короля? «О чем вы?» Сразу она не поняла, потом дошло. Стол был чуть переставлен. «Чтобы королевский кабинет не имел ходов и выходов». «Ну-ну». Заговорщики отвлеклись бы на нее, а король и принц могли бы и ускользнуть. Рисковали? Будешь тут рисковать, чтобы выжить, чтобы выпалоть последнюю ядовитую траву. Но с королевской семьей все ясно. Они боролись за свой трон, свою власть, даже за девочек-принцесс. А она? Она просто пешка в чужой игре. Пешка. Лиля развернулась и направилась к выходу. Больно, просто больно. Эдуард наблюдал за ее уходом. И столько тоски было в этих опустившихся женских плечах, столько грусти. Ганс смотрел и не мог броситься за ней средом, не мог ничего сказать, не мог. Служба. Домой? Да, домой она приедет не раньше утра. Не окажется ли к тому времени слишком поздно, даже для разговора. «Ардонай, помоги!»